Сомнительное предпочтение. В качестве иллюстрации прямо противоположных действий можно привести случай из «Гамбургерных войн». Речь идет о рекламной кампании сети закусочных «Бургер Кинг» в поддержку ее знаменитого гамбургера «Уоппер». По общенациональному телевидению крутился ролик, в котором «Уоппер» назывался самым любимым гамбургером Америки. Данное заявление основывалось вовсе не на объеме продаж. Очевидно, что «Макдональдс», у которой вдвое больше отделений, продает больше «Биг Маков». Оно базировалось на результатах заказанного компанией исследования, в ходе которого 700 жителям США по телефону был задан вопрос: «Какой гамбургер вы любите больше всего?» «Уоппер» упоминался чаще всех. По данным «Бургер Кинг», ему отдали предпочтение 33% респондентов. Когда конкурент опережает вас по объему продаж и ваше исследование проводит отнюдь не авторитетная независимая организация, когда к тому же всего треть участников опроса упоминают ваш гамбургер, оснований для заявлений об общенациональных предпочтениях, пожалуй, маловато. Вот и «Нью-Йорк Таймс» усомнилась в стратегии «Бургер Кинг». В заголовке, посвященной данной программе рекламной колонки, звучал чисто риторический вопрос. «Бургер Кинг лжет нам и не краснеет».